Глава 28. Виктор Сергеевич и правда отсутствовал на работе. Утром, как и обещал, умотал встречать инвесторов. Интересно, какую программу он им подготовил. Вряд ли там будет что-то веселое и экстремальное. Я, пожалуй, была только рада его отсутствию. После сегодняшней ночи с Сашей мысль о том, что придется смотреть боссу в глаза, вызывала странный приступ совершенно нелогичной паники. Я же точно покраснею, лишь завидев его издали. Хотя вот с чего бы вдруг? Мы друг другу никто. У него своя жизнь, у меня своя. У него жена-модель и будущие дети. У меня моя давняя любовь, которая, наконец, стала реальной. И вообще начинать рабочий день без Виктора Сергеевича оказалось не в пример проще и спокойнее. Если каждые 2 минуты не бегаешь по дурацким поручениям и не варишь кофе, можно неторопливо разослать письма, навести порядок в документах и даже самой выпить кофе никуда не спеша. «Варя, ты не поверишь! Знаешь, с кем крутит Маргарита? Ну, та из кадров!» Приплыли. Вот только я хотела поработать без спешки и посторонних. Чёрт принёс Леночку. Расторопный какой чёрт! Ему явно выпишут премию. Так испортить мне спокойное утро! Она же замужем, с кем она может крутить? Недовольно буркнула я и демонстративно защёлкала мышкой. Может, Леночка как-то поймёт, что у меня куча дел, и я не расположена к разговорам. Но та, кажется, вошла во вкус и решила, что мы с ней теперь только и будем кого-нибудь обсуждать. Да вот только не учла, что удивительный факт из жизни бухгалтерии и отдела кадров, в отличие от биографии Виктора Сергеевича, меня не интересуют. От слова совсем. К счастью, небесная канцелярия строго следила за равновесием добра и зла в отдельно взятой приёмной. Зазвонил телефон, я схватила трубку и скорчила виноватую мину. «Видишь, полный завал, босса нет. Меня просто рвут на части. Давай ты позже зайдёшь». Леночка обиженно выплыла из приёмной, а я поднесла трубку к уху. Вежливый мужской голос звонил из ресторана, того самого, в котором повезло сделать заказ на 50 персон. «Хотелось бы согласовать с вами меню и оформление заказа». Я быстро оценила обстановку. Виктора Сергеевича на месте не было. И я даже не могла сказать, когда он появится. Да и что он понимает в оформлении зала. А что, кстати, невеста? Вроде это она должна прилагать усилия, чтобы всё прошло идеально, а цветы на столах были в тон платью. Но, видимо, ей всё равно, как будет оформлена свадьба. Подумаешь, уже ведь не в первый раз переживает столь грандиозное событие. Звонить Виктору Сергеевичу и выслушивать, что я отвлекаю его от важной встречи, хотелось меньше всего. Да он и правда занят. Так что я решилась на авантюру, которую ещё несколько дней назад постеснялась бы даже замыслить. «А какие у вас есть украшения? Такие огромные лебеди есть?» — бодренько спросила я. «Ну, разные можем предложить», — озадаченно ответил ресторан. «Лебедей, если поискать, найти можно, но, если честно, их давно уже не используют для оформления банкетов. Это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Лучше что-то современное, например, стильные дизайнерские букетики». «Нет-нет, букеты — это пошло, букеты — это мейнстрим. Давайте лебедей». «А что ещё есть? Вот, к примеру, шарики воздушные». «Шарики?» — изумился ресторан, но спорить не стал. «Можем и шариками украсить». «И ещё плакаты. Совет да любовь». «Так значит, лебедей, шарики и плакаты?» — переспросил он, видимо, сомневаясь в умственных способностях заказчика. «Да-да, давайте». «А будет не слишком?» — ресторан всё никак не мог поверить. «В самый раз!» — заверила я. — Что у вас ещё есть? В общем, к лебедям и шарикам я добавила здоровенные обручальные кольца, объёмные сердечки из папье-маше, золотистые и серебристые бантики. Пусть мадмуазель или мадам Алина прочувствуют, что такое русский шик, бессмысленный и беспощадный. Правда, на блюдах и напитках я отрываться не стала. Не виноваты же все 50 гостей. Так что меню согласовали более-менее универсальное — в меру роскошная и без перегибов. После такого отрыва меня чуть-чуть отпустило. Я попрощалась с вежливым мужчиной и продолжила работать уже в гораздо более приподнятом настроении. Сердце ёкнуло только тогда, когда Виктор Сергеевич появился на пороге. Как-то он отреагирует на эту мою выходку. Но он, кажется, моего смятения не заметил. Наспех поздоровался и ушёл в кабинет, таща в обеих руках внушительных размеров пакеты. Я с любопытством посмотрела ему вслед. Впрочем, мало ли, что босс решил к себе притащить. Да и дело не моё. Минут через 10 он вызвал меня к себе.